Шрам сестры стал менее заметным, и когда мы отсюда выйдем, я приготовлю тебе несколько мазей. Тебе нужно будет регулярно их наносить, и шрам исчезнет. Кроме того, так как я только что присоединил твою голову обратно, старайся не сильно напрягаться, а не то она отпадет. Шокированная, Сымэй Сюй поспешно схватилась за свою шею и горько проговорила: «Я не смогла преодолеть сцену казни бога, и стою здесь лишь благодаря тебе. Мне стоит забыть о попытках пробраться через нефритовую столицу, у меня это не выйдет, более того, с головой, которая может отлететь в любой момент. Я вернусь вместе с вами, но не буду идти в нефритовую столицу». С другой стороны сцены казни бога, старший брат Лу собрался с мыслями и поднялся по ступеням. Еще до того, как он успел принять устойчивое положение, два потока зловещего воздуха начали кружиться над строением. Парень щелкнул пальцами, пытаясь их оттеснить. Он повторял за Циньму, который использовал 8 голосов древнего дракона, чтобы завибрировать своей ци и кровью, останавливая зловещий воздух, кружащий около его шеи. После этого юноша использовал силу в своем пальце, чтобы оттолкнуть его прочь. Тем не менее, он недооценил силу зловещего воздуха. Как только его палец коснулся к потокам воздуха, его кончик с хрустом отлетел в сторону. Старший брат ошарашенно спрыгнул со сцены, но зловещий воздух уже подкрался к его шее. Как только он скатился вниз, на его теле уже не было головы. Прежде чем Сымэй Сюй успела что-то сказать, Циньму уже исчез. Оттолкнув зловещий воздух, он поднял голову старшего брата Лу и повторил то же, что сделал с головой Сымэй Сюй, пришивая голову старшего брата Лу обратно, после чего успокоил его. «Не переживай, даже когда голова временно отсоединяется от тела, это не проблема, главное, не терять время. Если затянуть, ты умрешь». Покойный владыка Юду говорил, что человек может вернуться к жизни на протяжении первых дней после смерти, так что на самом теле ты не был мертв, ведь тебя еще можно было воскресить. «Не двигайся, тебе еще нужно палец присоединить». Хубугуй кашлянул, привлекая к себе внимание. «Старший брат Цинь, старший брат Лу пытается сказать, что ты неправильно присоединил его голову. У него есть лица с передней и задней стороны, но все же они отличаются. Взгляни на леопардовые узоры на его коже. Те, что толще, должны быть спереди». Цинь Му осмотрел голову и слегка покраснел в лице. Внезапно, его ци превратилась в луч меча и отрубила голову старшего брата Лу. Старший брат Лу был потрясен, но, к счастью, Цинь Му быстро присоединил голову, обратно повернув ее правильной стороной. Закончив, он наконец облегченно вздохнул. Глаза Цинь Му светились, он посмотрел на всех воодушевляющим взглядом. «Старший брат, ты не хочешь попробовать еще раз? Просто откатись в другую сторону сцены казни бога, и даже если твою голову отрубит, испытание будет пройдено. Я с радостью присоединю ее еще раз». Тот тут же покачал головой и горько улыбнулся. «В этом нет необходимости. Я уже раз попробовал и моих способностей не хватило, чтобы пересечь сцену казни бога. Лучше мне остаться здесь и подождать, пока вы вернетесь. Дома меня все еще ждет жена и дети». Несмотря на то, что он принял участь в испытании, зная, что идет на верную смерть, он не мог согласиться на то, чтобы ему раз за разом отрубали голову. Цинь Му не стал его заставлять и снова перешел через сцену казни бога. Хубугуй двинулся следом, шаг за шагом приближаясь к сцене казни бога. Старший брат Лу и Сымэй Сюй нервно за ним наблюдали. Хубугуй был последней надеждой мира Корриды, и если он не сумеет преодолеть сцену казни бога, то они потерпели бы окончательное поражение. Если пересечь сцену казни бога смог бы лишь чужак вроде Циньму, то практики боевых искусств мира Корриды окончательно потеряли бы свою репутацию. Циньму тоже смотрел на сцену, наблюдая, как Хубугуй шагает в ее сторону. Они не предпринимал никаких действий и, казалось, просто прогуливался. Тем не менее, вокруг него возникли десятки силуэтов, разбегающиеся во все стороны. Казалось, будто вокруг него появились бесчисленные клоны, наносящие молниеносные атаки, чтобы отогнать зловещий воздух. Тот совершенно не мог приблизиться к парню, но на самом деле это были не его клоны. Из-за невероятно высокой скорости его атак, невооруженному глазу казалось, что в бою принимали участие сотни силуэтов, но это было не так. Больше всего Цинь Му удивляло то, что Хубугуй, казалось, все еще спокойно шагал вперед. В этом была самая ужасающая особенность его боевого пути. Боевой путь – это достижение боевой душой области пути. Хубугуй, должно быть, близок от этой цели, Верно, Циньму недоумевал. Под южными небесными вратами способности Хубугуя не были такими высокими, и он еще не вступал на путь своей боевой душой. Тем не менее, в этот момент он выглядел так, будто был лишь за шаг от этого. «Старший брат Ху и вправду гений!» — воскликнул про себя Циньму. «Я полагался на способности понимания тела тирана, чтобы ступить на путь своей техникой и мечом еще в ранние годы, в то время как он полагался лишь на свои собственные способности, чтобы ступить на путь боевой душой. Подобный талант вызывает восхищение. Он не знал, что и был причиной, по которой Хубугуй совершил такой прорыв на сцене казни бога. Циньму и Хубугуй были друзьями, а не врагами. Тем не менее нельзя было избежать того, что у последнего возникнет чувство соперничества. Циньму не просто оказывал на него давление, но и мотивировал. В результате он подарил ему вдохновение, вынуждая работать достаточно усердно для прорыва. Это напоминало встречу Циньму с Сюйшинхуа на лодке. В тот раз они чокнулись кружками чая, вместо вина. Циньму ощутил на себе давление поддельного тела тирана, отчего попал в состояние понимания и вместе с Лин Юйсю придумал проводника исконного духа. Сейчас Хубугуй пребывал почти в таком же состоянии. Циньму нервно наблюдал за каждым движением Хубугуя, находящимся на сцене казни бога. Этот момент был крайне важным, и если понимание Хубугуя прервать, то вернуться обратно в это состояние будет тяжелее, чем взобраться на небеса. Восполнить потерянное понимание было крайне сложно, это чувство было знакомо Циньму. Раньше его понимание уже прерывали. Когда он бежал от учеников Фужила в город Ли, то вошел в подобное состояние, тем не менее, эксперты дьявольской расы окружили его, силой отвлекая от процесса. Состояние понимания было чем-то, чего нельзя было целенаправленно добиться. Даже боги, живущие вечно, могли перечислить эти случаи на пальцах. Даже сверхъестественный гений достигал подобного не чаще 10 раз за жизнь. Несмотря на свою уникальность, мое тело тирана оказывалось в состоянии понимания только 3 или 4 раза. Циньму пристально наблюдал за силуэтом Хубугуя. Тот определенно был гением пути боевых искусств. Жаль, что сцена казни бога не была достаточно высокой, и скоро он доберется до ее вершины. Как только он выйдет из сцены казни бога, два потока зловещего воздуха, угрожающие его жизни, исчезнут, и давление, под которым он находится, резко уменьшится. Это разбудит его от состояния понимания. В прошлый раз Циньму тоже был разбужен резким увеличением давления и опасности. Как уменьшение, так и увеличение давления прерывали состояние понимания. Наконец Хубугуй начал спускаться со сцены казни бога, и в этот миг боевой дух Циньму хлынул к небу, атакуя его. Сымэй Сюэ закричала и попыталась его остановить, но Циньму тут же принял свою трехглавую шестирукую форму и отбросил ее прочь 3 ударами кулака и 2 пинками. Врезавшись в стену нефритовой столицы, она поспешно схватилась за голову, не давая ей отвалиться. Женщина недоумевала, почему старший брат Цинь атаковал старшего брата Ху. Циньму молниеносно двигался, оставляя за собой лишь остаточные отражения. Он исполнял технику божественных ног небесного расхитителя на пределе своих сил, а его руки атаковали так быстро, что становились невидимы для невооруженных глаз. Он хотел надавить на Хубугуя, чтобы тот продолжал находиться в состоянии понимания и окончательно ступил своей боевой душой на путь боевых искусств. Хубугуй продолжал идти вперед, а скорость его атак становилась все выше и выше. Он успешно блокировал все удары Циньму, в то время как количество остаточных отражений, которых он оставлял, увеличивалось. Сила божественных искусств, которыми взрывалось его тело, тоже росла. Поначалу Циньму приходилось сдерживать силу своих движений, но он быстро ощутил, как сила отпора противника резко возрастала. Его глаза зажглись, а удары стали более яростными. Он продолжал давить на Хубугуя, пытаясь выжать как можно больше из его потенциала. Вокруг Хубугуя собралось уже больше 100 клонов. Их число непрерывно увеличивалось, в то время как сам он сохранял спокойную походку. Они сражались вплоть до самой нефритовой столицы, пробивая себе дорогу по небу над городом. Одной рукой Сымэй Сюэ придерживала свою голову, а второй атаковала Циньму. Внезапно раздался громкий взрыв, с которым она вылетела из города. Она горевала в душе. «Ты называешь меня старшей сестрой, а после этого так сильно бьешь». 2 парней добрались до первой святыни нефритовой столицы, которую охраняла крестьянская женщина. Несмотря на свой вид, она обладала аурой, присущей генералу, и, увидев гостей, сразу же собралась на них наброситься. Тем не менее, внезапно осознав намерение Циньму, она тут же подавила свою ци, кровь и совершенствование. Решив не вмешиваться, она попросту позволила им пронестись мимо. Ху Бугуй вступает на путь своей боевой душой. Возможно, он станет первым, кому удастся добраться до райских дворцов из области жизни и смерти. Женщина сложила руки за спиной, ее глаза загорелись. Увидев, как двое парней пробились сквозь задние врата святыни, она тихо проговорила: «Нет, он будет вторым», так как она вышла сквозь разрушенные врата и посмотрела на зал непостижимого неба. У него тоже нет божественного моста. На боевом пути есть непреодолимая гора, и эта гора – он. Он самый сильный человек боевого пути. Глава 724. Тело тирана из легенд. Женщина направилась к следующей святыне нефритовой столицы, находящейся под охраной бога-фермера. Дорогая, охраняющий дворец бог увидел прибытие гостя и слегка кивнул ей, прежде чем продолжить наблюдать за сражающимися в святыне Циньму и Хубугуем. Пара, мужа и жены, встала рядом друг с другом. В прошлом, когда райские небеса императора-основателя были сметены, отвечающий за войну небесный наставник боевых искусств повел сильных практиков дворца Корриды в бой, во время которого произошло множество непредвиденных, непонятных событий. Династия богов императора-основателя была стерта с лица земли так стремительно, что это заставило их, богов-войны, чувствовать растерянность и полную беспомощность. Во время битвы боги-войны Корриды понесли серьезные потери, выжить удалось только сотне. В итоге обескураженный небесный наставник боевых искусств повел выживших искать уцелевших богов-войны, после чего спрятался во дворце Корриды в глубинах великих руин, в то время как боги-войны стали фермерами. Некоторые из них завели семью, но редко когда заводили детей. Причина заключалась в том, что у их детей не существовало области божественного моста, и те не могли избежать цепких лап смерти. Они попросту не могли наблюдать за скоропостижной кончиной детей. Прошлая слава стала перевернутой страницей в их жизнях, теперь они были только фермерами, самыми обычными селянами. Только входя во дворец Корриды и видя потомков их товарищей, сохранивших боевой дух, они вспоминали о своих славных днях. Циньму и Хубугуй сражались, сталкиваясь друг с другом все чаще и свирепее. Они по-настоящему раскрывали значение слов, боевое сражение. Их мускулы, жилы, жизненная ци и исконный дух работали как единое целое. Они имели свои собственные уникальные способы совершенствования и методы использования силы. Божественные искусства боевого пути также являлись божественными искусствами физического тела, и они относились к школе боевых техник. Божественные искусства физического тела создавались мощью тела, между тем заклятия не совершенствовались, одной мощи тела было достаточно, чтобы превзойти мощь заклятий. А божественные искусства боевого пути требовали, чтобы человек ступил своей боевой душой на путь. В этом мире мало кто сумел достичь такого шага, но под давлением Циньму, Хубугуй все больше приближался к этой области. Его боевые техники становились все сильнее и необузданней. Также надо сказать, что во время боя Циньму тоже постепенно улучшал свои собственные боевые техники. Раз он способен использовать столь сильные 3 головы и 6 рук, то ему повезло получить истинные учения, заговорила женщина. Он куда сильнее большинства 3-главых 6-руких богов райских небес, но, не ступив на путь своей боевой душой, ему будет тяжело выстоять против Хубугуя. Мужчина рядом с ней ответил: «Хубугуй действительно силен, ведь может блокировать атаки 3 голов и 6 рук, к тому же со временем его атаки становятся лишь сильнее. Его способности и понимание уже достигли уровня вхождения боевой души на путь, его прогресс по-настоящему быстрый». Женщина имела схожие мысли. Прогресс Хубугуя был попросту слишком стремительным. На момент возвращения в мир Корриды он уже пробудил свой духовный эмбрион, поэтому никто не думал, что из него вырастет что-то путное. Жители мира Корриды думали, что он бесполезен и не сможет совершенствовать свою боевую душу. Тем не менее, у него получилось. И не только это, затем он, спустя всего 10 лет, ступил своим исконным духом на боевой путь раньше всех остальных. А затем он даже превзошел всех, входя первым на путь своей боевой душой. Такие способности, таланты, трудолюбие поистине редки в мире. Циньму и Хубугуй сражались на всем своем пути по святыне, прежде чем разбить на кусочки заднюю дверь. Муж и жена потеряли дар речи, как вдруг муж пробормотал: «Моя святыня тоже теперь в беспорядке, давайте пойдем к следующей. Кажется, ее охраняет старший брат Тянь. С учетом его взрывного характера я боюсь, что он атакует Хубугуя и помешает ему понять путь. Муж и жена поспешили к следующей святыне. Циньму и Хубугуй уже сражались внутри нее, но бог, стоящий на ее страже, не трогал их, тихо наблюдая, как парочка колотит друг друга во время продвижения вперед. Наш мир Корриды давненько не воспитывал юношу, способного войти на путь боевой душой. Бог с фамилией Тянь имел предвкушающее выражение лица и вышел из своей святыни вместе с мужем и женой, следуя за сражающейся парочкой, прежде чем тихо продолжить. Ступить на путь боевой душой слишком сложно, намного сложнее, чем вхождение на другие пути. И сейчас мы дождались такого таланта. Все понимали, что Циньму сражается с Хубугуем из добрых побуждений, желая помочь тому удержать состояние прозрения максимально долго, поэтому никто не вмешивался. Постепенно парочка практически пробилась через 36-ю святыню нефритовой столицы, между тем за ними следовала уже целая толпа воодушевленных битвой богов. Внезапно аура Хубугуя резко уплотнилась и глаза всех присутствующих оживились, а их выражения лиц стали немного нервными. Парень достиг критической точки. Именно сейчас решалось, сможет или нет он подняться на эту ступеньку. Внезапно все послеобразы Хубугуя исчезли, но в тот же момент, в местах их исчезновения, напоследок ими было использовано отличное друг от друга божественное искусство физического тела. Каждое движение полностью отличалось от другого. Затем иллюзии наложились на его тело. Волосы наблюдающих богов встали дыбом, что было естественной реакцией их организма, а также естественной реакцией для людей, совершенствующихся на боевом пути. Каждый из них имел поразительные достижения в божественных искусствах физического тела, и несмотря на то, что они совершенствовались в глубоких техниках, они никогда не смогут войти на путь своей боевой душой. Их способности и понимание имели свои лимиты, и их потенциал был уже полностью раскрыт. Даже несмотря на то, что они чувствовали боевой путь прямо напротив, они никогда не смогут войти в эти врата. В тот момент, когда юноша вошел во врата боевого пути своей души, он принудил их ци пробудиться. Хубугуй слегка присел, как вдруг его ци взорвалась активностью, заставляя кровь Циньму похолодеть. Такая ужасающая активность ци заставляла его чувствовать, что смерть дышит ему в затылок. Он без задней мысли исполнил первую форму своего меча бедствия для защиты, однако немного подавил ее силу. Мощь императора-основателя была слишком высока и могла привести к роковому результату. А ведь первоначально он хотел просто пройти испытание небесного наставника боевых искусств и праведно спасти святого дровосека. «Я ученик наставника дровосека, а небесный наставник боевых искусств всегда смотрит на него сверху вниз. Мне нужно отвоевать для него немного репутации». Когда его мысли дошли до этого момента, мощь Хубугуя уже устремилась вперед. Взрывная скорость божественного искусства боевого пути была удивительно высокой, настолько высокой, что могла сравниться с началом бедствия Циньму. Также она далеко превзошла по скорости великое божественное искусство Ци Цзюи и даже нож Чжэ Хуали. На такую скорость никто не мог вовремя среагировать. Ветер сотрясает сосны и вибрирует долины. Его удар был прост, но за ним Циньму увидел послеобразы, образующиеся из духа его кулаков. Различные движения порождали различные серии послеобразов тела Хубугуя. Циньму исполнил технику трех эликсиров тела тирана и вновь принял свою трехглавую шестирукую форму. Каждая его рука исполнила различные божественные искусства физического тела, но в момент столкновения он ощутил, как его огрела невообразимая мощь, абсолютно беспрепятственно сокрушающая все силы в его теле. Он ощутил, как онемение распространяется от его дрожащих рук. Его исконный дух тоже дрожал, отчего у него совершенно не получалось собрать жизненную ци. Дух боевого пути, исходящий из движения Хубугуя, прошел прямо через него, разрушая за раз все его навыки. Действительно немыслимо. Кто вообще мог выстоять против такого? Он уже вернулся к своему истинному я и собрал в кулак все боевые искусства, что ранее выучил. Его кулак выглядел предельно просто, но в нем таились невообразимые преобразования. Отступив и протяжно взревев, Циньму исполняя все, что он знал, кулаки старого Ма, которые весили больше горы Сумеру, нож мясника, способный рассечь поддельное небо, ноги одноногого, скорость которых была сравнима с молнией, всевозможные божественные искусства прошлых императоров людей, навыки мудрой небес и земли первого предка, божественное искусство Будды Сакры, он использовал буквально все. Он прорвался через первый послеобраз Хубугуя, обнаруживая за ним второй. Он продолжал отступать. Под его поступью каменные плиты попросту разрывались. Он напоминал новичка, который только что начал изучать боевые искусства, и собрался с силами, чтобы использовать свою боевую душу, собирая все свои силы в физическом теле для защиты от напора противника. Скорость исполнения божественных искусств физического тела была выше, чем скорость исполнения заклятий. А с учетом наличия у него трех голов и шести рук, его скорость была выше в три раза, чем у нормальных людей. Между тем Циньму изменил положение ступни и, когда та повернулась где-то на одну треть, из другой поры его рук вырвались божественные искусства, встречая великое божественное искусство Хубугуя. Он напоминал сумасшедший вращающийся волчок и всего за мгновение отступил более чем на 15 километров, по пути врезаясь в заднюю дверь святыни, а затем еще в одну и еще. Его шесть рук стремительно исполняли бесчисленные божественные искусства физического тела, поднимая его потенциал до апогея. В самом начале его ци и кровь напоминали радугу, но сейчас они были как огонь, затопивший собой все небо. С другой стороны, Хубугуй все еще стоял в своей первоначальной позе с вытянутым вперед кулаком, в то время как его послеобразы демонстрировали всевозможные божественные искусства физического тела, и каждый из них был отличен от другого. Послеобразы простирались далеко вперед, и всего за долю мгновения их атаки достигли невообразимой скорости. Только после того, как Циньму был оттеснен за пределы нефритовой столицы, грохот от их божественных искусств физического тела достиг ушей богов нефритовой столицы. Трудно описуемо, но произошло за доли мгновения. Начиная момент взрыва кулака Хубугуя, до момента, когда Циньму оказался за пределами нефритовой столицы, пересекая более дюжины километров дороги, последний исполнил неисчислимое множество божественных искусств физического тела. Циньму был вытолкнут из нефритовой столицы великим божественным искусством Хубугуя, и только затем множество отпечатков ступни, что он оставил после себя, взорвались один за другим. Бесчисленные осколки разлетались от взрывов, создавая такое же яркое зрелище, как в результате фейерверков. Бум, бам, пум. Осколки камней взрывались подобно фейерверкам вплоть до ступней Циньму. Внезапно все послеобразы Хубугуя слились воедино и появились прямо перед Циньму, все вместе взрываясь мощью великого божественного искусства боевого пути. Это была сущность движения, ветер сотрясает сосны и вибрирует долины. Даже если бы кому-то удалось справиться с серией превращений, справиться с мощью всех послеобразов, наложенных друг на друга, было практически невозможно. Великое божественное искусство, ступившее в области пути, было слишком могучим. Он ничего не мог поделать. Ступить на путь боевой душой было действительно слишком тяжело. Настолько тяжело, что даже боги под руководством небесного наставника боевых искусств не могли достичь этого. Однако, если все-таки ступить, то совершенствование человека претерпевало сотрясающий мир рост. Циньму прямо сейчас ни о чем не думал, перед его глазами застыл только кулак Хубугуя. Для него не существовало ничего иного. Его ци и кровь вновь разбушевались, и прямо сейчас он не только был одержим своей боевой душой, но и его исконный дух вошел в некое таинственное, воинственное состояние. Это был боевой путь исконного духа. Чтобы ступить на боевой путь, нужно было выполнить три условия. Первое – пробудить боевую душу. Второе – пробудить боевой путь исконного духа. И третье – ступить на боевой путь через понимание своего собственного великого божественного искусства боевого пути. Он потратил 10 дней, чтобы пробудить боевую душу, и под давлением великого божественного искусства Хубугуя его потенциал достиг апогея, позволяя ему моментально пробудить свой боевой путь исконного духа. Десятки богов собирались было уже помочь Циньму заблокировать удар Хубугуя, как вдруг от зала непостижимого неба донесся тяжелый голос: «Не гоните лошадей». Боги поспешно остановились, и посмотрел вверх на бога с головой быка и телом человека, объятого пляшущими языками пламени. Он был подобен величественному божественному королю, стоящему перед залом непостижимого неба. Тем не менее, он был тем самым непримечательным старым быком старого фермера. Сейчас же старый бык выглядел совершенно по-другому, не так, как во время занятия пахотой полей. Его глаза распахнулись, озаряя своим светом округу во всех направлениях. Не прерывайте его вступление на путь боевой душой, сейчас у него критически важный момент. Вступление на путь боевой душой, все те боги озадаченно переглянулись, в то время как женщина пробормотала: «Разве Хубугуй уже не постиг боевую душу, ступившую на путь? Вскоре он должен очнуться от того состояния. Неужели?» Боги с неверующими выражениями лиц повернулись обратно к сражающимся парням. Прямо там, Циньму, казалось, отрастил тысячу рук, выполняя боевые искусства, выученные им совершенно по-другому по сравнению с Хубугуем. Было очевидно, что человек, о котором старый бык высказался, как о входящем на боевой путь, не был Хубугуем. Неужели это то самое тело тирана из легенд, о котором упоминал старший небесный наставник Дровосек? Тихо пробормотал старый бык. Глава 725. Возвращение тысячи ладоней за пределами странных небесных вершин. Боги нефритовой столицы шокированно посмотрели на Циньму. Это и есть то тело тирана, о котором говорил старший небесный наставник. Он не имел в виду имперского наставника. Всего за несколько мгновений тысячи рук Циньму снова превратились в шесть, и все его божественные искусства слились воедино, превращаясь в силу шести ладоней, которая тут же встретила ветер, сотрясает сосны и вибрирует долины Хубугуя. Возвращение тысячи ладоней за пределами странных небесных вершин. Это было его божественное искусство пути боевых искусств. Ветер сотрясает сосны и вибрирует долины Хубугуя обладал волей ветра. Его силуэты напоминали сосны, тысячи которых формировали лес. Как только божественное искусство срывалось с его кулака, оно напоминало дуновение ветра, сотрясающего кроны деревьев. Тем не менее его силы хватало, чтобы встряхнуть всю долину. Великое божественное искусство Циньму объединяло боевые техники и божественные искусства физического тела, которые он изучил раньше. Его тысяча рук и ладони использовались именно для того, чтобы исполнить все, что он знал. Боевые техники старого Ма, мясника, слепого и прежних императоров людей превратились в его руках в странные вершины. Воля его кулаков была совершенно другой, и соединившись, они формировали возвращение тысячи ладоней за пределами странных небесных вершин. Это божественное искусство пыталось воссоздать удивительный пейзаж различных странных вершин. В воздухе возникли призраки его божественных сокровищ духовного эмбриона, пяти элементов, шести направления и небожителя. Тем не менее, вместо сокровища семи звезд показался еще один набор из духовного эмбриона, пяти элементов, шести направления и небожителя. Сверху находились сокровища божественного пути, в то время как снизу – дьявольского. Соединившись, они были будто отражением друг друга. 36 богов-воины в нефритовой столице наконец поняли, как Циньму удалось отбиваться от великого божественного искусства Хубугуя, находясь в области небожителя. Хубугуй находился в области жизни и смерти и развил все свои качества до совершенства. Причина этого состояла в том, что все жители мира Корриды застряли в области жизни и смерти и не могли продвинуться дальше, отчего развивали каждую из доступных областей до предела. Среди них Хубугуй был одним из самых талантливых и известных. Можно было сказать, что в области жизни и смерти ни у кого не могло быть совершенствования плотнее, чем у него. Но когда Циньму с ним сражался, он оказался наравне, что свидетельствовало о том, что совершенствование области небожителя Циньму ему не уступало. Только увидев божественные сокровища Циньму, боги-воины поняли секрет его силы. Он совершенствовался путями дьявола и бога, имея два соответственных набора божественных сокровищ. Вероятно, он был единственным подобным человеком за всю историю мира. Это и вправду тело тирана, старший небесный наставник не лгал. 36 богов ошарашенно застыли. Когда святой Дровосек прибыл в их маленькую горную деревню в надежде уговорить старого фермера, он упоминал о теле тирана и святом, появляющемся раз в 500 лет. Тогда все местные жители внимательно его слушали, крайне интересуясь реформой вечного мира. Более того, им было очень интересно узнать о святом, появляющемся раз в 500 лет. Но в следующий момент старый фермер отправил святого Дровосека в канаву, при этом переломав все кости в его теле. К счастью, он не приложил слишком много силы, и бедолага остался жив. Тем не менее, из-за этого никто так и не узнал, кто именно был телом тирана, а кто святым, появляющимся раз в 500 лет. У старого фермера была глубокая обида на святого Дровосека, которая заключалась не только в их старшинстве среди небесных наставников, но и во многом другом. Исходя из слов старого быка, тело тирана было потомком императора-основателя, который пришел сюда в поисках Дровосека. Впрочем, они не слишком охотно в это поверили, и лишь увидев, как Циньму молниеносно достиг прорыва и совершенствовал свой исконный дух боевого пути, после чего почти сразу уступил на боевой путь и продемонстрировал божественные сокровища как божественного, так и дьявольского путей, они наконец уверовали. Путь от практика божественных искусств, не владеющего боевой душой, до обретения боевой души, исконного духа, и приближения к пониманию великого божественного искусства пути боевых искусств занял у него 10 с немногим дней. Разве подобный человек мог не быть телом тирана? Тем не менее, они забыли предположить, что Циньму удалось так быстро обрести боевую душу из-за его отличного основания. Оно попросту было слишком хорошим. С тех пор, как Циньму не мог пробудить свой духовный эмбрион, и все старики деревни считали его обычным ребенком, не способным совершенствоваться, его целеустремленность питалась легендами о теле тирана-старейшины. Жители кормили его всевозможными духовными лекарствами и кровью странных зверей. Кроме того, их тренировки были невероятно жесткими. Циньму тоже не имел никаких сомнений в том, что он тело тирана, поэтому тщательно тренировался, будучи на 100% уверенным в своих силах. Перед приходом в мир Корриды, он уже был в шаге от пробуждения своей боевой души. Ключевым моментом была техника трех эликсиров тела тирана, которой его обучил старейшина деревни. На самом деле она была самой обычной техникой даинь, которой владел каждый проходимец, и все же юноша сумел развить ее до невиданных ранее высот. Кроме того, это не была обыкновенная техника даинь, а техника, которую передал император-основатель, и изначально она являлась высшим искусством семьи Цинь. Даже великие небесные дьявольские рукописи были ее ответвлением. С таким хорошим основанием, боевыми техниками, которые он изучил в прошлом, плодами работы всей жизни прежних императоров людей, и тремя техниками императорского трона, Циньму значительно превосходил Ху Бугуя, который тщательно совершенствовался всю свою жизнь. В духе его боевого пути чувствовалась атмосфера реформы вечного мира, он превосходил обычный дух боевого пути. С такими задатками то, что Циньму сумел так быстро достичь успеха, было совершенно неудивительно. Все было совершенно не так, как думали боги-воины, ведь они считали, что причина в том, что Циньму – тело тирана. Тем не менее, ни сам юноша, ни кто-либо другой не понимали, в чем настоящий секрет, и им оставалось лишь верить в легенду о теле тирана. Шесть сил ладоней Циньму столкнулись с ветром, сотрясающим сосны и вибрирующим долинами Ху Бугуя, и сила двух божественных искусств боевого пути взорвалась. Тем не менее, из-за ограничений во времени, Циньму не сумел довести свою технику до идеала, отчего ее сила еще не достигла своего предела. Но у него было шесть рук, и недостаток в силе с лихвой компенсировало возможность исполнить три божественных искусства одновременно. Два великих божественных искусства боевого пути столкнулись, и земля под ногами парней задрожала и взорвалась. Несмотря на то, что они дрались посреди дворца Корриды, стены которого были невообразимо крепкими, два эксперта, ступившие на боевой путь, сумели неслабо его расшатать. Вместе столкновения засиял шар света, становясь все ярче и ярче. Он молниеносно расширялся и поглощал все вокругу. Во все стороны понеслись резкие потоки воздуха, развивая одежду богов войны. Внутри шара света два потоки ци и крови поднялись в небо, напоминая сражающиеся призраки двух величественных богов. Наконец, ветер утих вдали, а свет шара погас. Призраки их ци и крови тоже исчезли. Циньму и Ху Бугуй начали кашлять кровью, их ауры значительно ослабели. Они оба рухнули на землю, тяжело дыша. На уголках их губ накапливалась кровавая пена. Ху Бугуй и Циньму переглянулись. На их лицах появились улыбки, становящиеся все шире и шире. Внезапно, они крепко сжали руки и начали громко смеяться. Старый бык и 36 богов войны облегченно вздохнули. Они волновались, что парни не признают ничьи и продолжат сражаться, и совершенно не ожидали, что они оба обладали довольно широким кругозором и ценили свою принадлежность к одному и тому же пути. Ни у кого из них не возникло завистливых мыслей. «Брат Ху, у тебя нет будущего, если ты останешься в мире Корриды», Циньму взволнованно вытер кровь из уголков своих губ, после чего рассеял свою трехглавую шестирукую форму и прилепил ивовый лист обратно на свой третий глаз, после чего улыбчиво проговорил: «Во внешнем мире есть много людей, не уступающих тебе или мне. Более того, реформа вечного мира разгорается, будто лесной пожар, и нуждается в людях вроде тебя. Разве ты не хочешь пересечь божественный мост и добраться к райским дворцам? Думаю, что тебе стоит встретиться с моим закадычным другом, Сюим Шинхуа». На его лице возникло торжественное выражение, он энергично продолжил: «Сюй Шинхуа очень сильный, и даже умный. У него талант, уступающий лишь мне. Он обнаружил, что все божественные сокровища на самом деле одно, и собирается слить их воедино. Ему уже удалось соединить божественные сокровища шести направлений и семи звезд, уменьшая количество областей практиков божественных искусств. Сейчас он работает над слиянием области небожителя. Хубугуй ошарашенно закричал: «Ты имеешь в виду, что даже если у практиков божественных искусств мира Карриды нету божественного моста, мы можем попросту соединить все божественные сокровища?» Циньму кивнул, улыбчиво отвечая: «Как ты думаешь, тебе стоит встретиться с Сюем Шинхуа?» Хубугуй был несказанно взволнован и поспешно поднялся на ноги. «Должен, я должен с ним встретиться. Я уже не могу дождаться, когда мы уходим. Почему бы нам сейчас же не отправиться к нему?» Циньму восторженно ответил: «Если вы встретитесь, он тебе обязательно понравится. Он очень харизматичный человек». Старый бык посмотрел на них с широко открытыми глазами, думая про себя: «Разве они не собираются продолжать испытание? Им осталось лишь пройти мой этап, после чего они смогут войти в зал непостижимого неба и бросить вызов старому мастеру области императорского трона». 36 богов нефритовой столицы с тревогой переглянулись, недоумевая. Основным испытанием для практиков боевых искусств мира Карриды был поиск пути в райские дворцы для потомков, потерявших свои божественные мосты. Тем не менее, двое парней становились все более возбужденными и казалось, вот-вот уйдут. Но исходя из их слов, в вечном мире был удивительный человек, способный решить их проблему. Можно было понять их желание все бросить и отправиться к Сюю Шихуа. Тем не менее, путь к успеху был также прямо перед ними. Разве они не хотели хотя бы попробовать? Им оставалось лишь одолеть старого быка и бросить вызов небесному наставнику боевых искусств в зале непостижимого неба. После этого они смогли бы пересечь божественный мост и отправиться прямиком к райским дворцам. Старый бык кашлянул: «Хубугуй, Циньму, вы не собираетесь подниматься?» Хубугуй на мгновение заколебался, не зная, стоит ли ему принимать вызов. Циньму тихо поинтересовался: «Каковы способности быка небесного наставника боевых искусств?» Хубугуй прошептал: «Я никогда не видел его в бою, но слышал, что небесный наставник боевых искусств – сильный практик области императорского трона. Обычно, он отправляется в бой верхом на этом быке, чтобы обладать силой, достаточной для того, чтобы тащить практика императорского трона на своей спине. Он должен находиться как минимум в области непостижимого неба. Я даже слышал, что, если бы не отсутствие у старшего Ню стремления к власти, он мог бы возглавить один из райских дворцов эпохи императора-основателя». Проведя некоторые расчеты, Циньму покачал головой: «Скорее всего, я не ровня старшему Ню Саньда. Когда-то мне уже приходилось встречаться с сильным практиком области непостижимого неба, Сакрай Буддой. Я не ровня ему в одной и той же области». Взгляд Хубугуя задрожал. «Почему бы нам не встретиться с Сюй Шинхуа и не придумать, как объединить все божественные сокровища в одно? Как только закончим, вернемся сюда и продолжим испытание». Циньму улыбчиво проговорил: «Соединив все божественные сокровища, можно будет добраться прямиком к райским дворцам, и смысл в испытании дворца Карриды пропадет». Почесав голову, Хубугуй покраснел в лице. «Точно. Наше основание пока что хромает, поэтому победить старшего Ню не удастся. Идем из дворца Карриды к этому старшему брату Сюю». «Хорошо». Старый бык злостно уставился на двух парней широко открытыми глазами, прежде чем прокричать: «Вы не собираетесь подняться? Быстро идите сюда, в худшем случае, я не стану сильно вас избивать». Хубугуй начал извиняться: «Старший Ню, зови меня Ню Сандуа», — сердито ответил старый бык. «Я уже сказал, что не буду вас избивать. Что еще вам нужно? Идите сюда и дайте мне хорошенько сразиться». «Циньму, разве ты не хочешь спасти своего учителя? Он до сих пор валяется в вонючей канаве. Если ты его не вытащишь, он провоняет до смерти». Глава 726. Боевой святой. Циньму сомневался. Спасти наставника дровосека, конечно, было важно, но составить компанию Хубугую, чтобы найти Сюй Шинхуа и создать вместе с ним метод, при помощи которого можно было бы объединить все божественные сокровища в одно, дабы затем с его помощью воспарить к райскому дворцу, казалось более интересным и значимым делом. Более того, святой дровосек являлся богом области нефритового павильона. С ним ничего не случится, даже если ему придется купаться в вонючей канаве куда больше года. Тогда напрашивается вопрос, зачем торопиться. Однако, будучи его учеником, если он не вытащит его оттуда, позволяя хорошенько промокнуть и пропахнуть, то то он не сможет потом объясниться. Вот только, даже если старый бык поддастся ему, разве он сможет побить сильного практика императорского трона? Старый фермер являлся по-настоящему сильным практиком императорского трона, к тому же ступившим на путь боевой душой. Между непостижимым небом и императорским трон был колоссальный разрыв. Будда Сакра находился в области непостижимого неба, но в итоге ему пришлось бесстыдно просить истинные писания Будды Брахмы. Все это давало понять, насколько действительно сложно стать практиком императорского трона. Пока он сомневался, старый фермер вышел из императорского трона, а затем и из зала непостижимого неба. С учетом лица, испещренного глубокими, вековыми морщинами, тот выглядел очень старым. Саньда, они справились. Старый бык удивился и поспешно спросил: «Старый мастер, они даже не прошли мое испытание, не говоря уже о твоем. Почему ты сказал, что они справились?» Старый фермер начал спускаться по ступеням зала непостижимого неба, и старый бык тут же встал своими копытами на четвереньки, последовав за ним как обычный бык. «Цель испытания дворца Корриды кроется в том», — объясняя, старик покачал головой, чтобы позволить младшим понять вхождение на путь их боевой душой, а поскольку они успешно справились с этим, то возможно им удастся пересечь область Божественного моста и воспарить к небесам, даруя их потомкам надежду. «Однажды я думал, что если кто-то меня одолеет, то этот кто-то и создаст этот путь». Старик спустился и подозвал Циньму и Хубугуя. Внимательно их осмотрев, его простое, испещренное морщинами, словно вспаханное поле, лицо улыбнулось, и он продолжил: «Но я вдруг вспомнил, что в прошлом я ведь уже пересек таким образом божественный мост и воспарил прямо к райскому дворцу. Я был первым человеком, у которого отсутствовал божественный мост. Я мало учился, поэтому мой путь плохо подходил для других». Циньму и Хубугуй удивились и уставились на него в неверии. Кто мог сломать божественный мост небесного наставника боевых искусств? К тому же, раз он в прошлом уже справился со становлением богом, при этом не имея целой области совершенствования, почему тогда он не рассказал о способе жителям мира Корриды? Между тем 36 богов нефритовой столицы совершенно не удивились, а значит, они знали этот факт о старом фермере. «Я обдумал это. То, что я могу сделать, не обязательно то, что другие могут повторить», — продолжил старый фермер. «Я посвятил всю свою жизнь боевому пути, в моем сердце не было места для чего-либо еще. Искренность и невинность, даже обладая чудесными навыками и искусствами, другие не могли выучить их, а значит и освоить. Поэтому они также не могли воспарить к райскому дворцу, как это сделал я. Даже если бы Хубугуй совершенствовался до моего уровня и воспарил к райскому дворцу, он бы только пошел по моим стопам. Его техника по-прежнему не позволила бы большинству местных воспарить к райскому дворцу. Дровосек прав, так не решить проблему мира Корриды». Дрогнув уголками глаз, старик посмотрел на Циньму и продолжил: «Дровосек нашел меня и рассказал, что реформы вечного мира могут решить проблемы мира Корриды. Тогда я ему не поверил, но сейчас передумал. Дровосек, как оказалось на деле, на так уж бесполезен. Он взял хорошего ученика. Хубугуй, можешь покинуть мир Корриды». В сердце Циньму зародилась надежда, и он поспешно спросил: «Раз такое дело, небесный наставник, я могу забрать учителя из той помойки?» Старый фермер нахмурился, отчего его лицо стало выглядеть так, словно старый бык вспахивал его на протяжении сотен лет. Никакой доброжелательности или улыбки, только морщины, которые вдруг заговорили: «Не сравнивай меня с дровосеком, только и умеющим, что валять дурака, да бздеть. Я всегда придерживаюсь своих слов, а значит, если кто-то хочет вытащить из канавы того пердуна, то он должен выдержать 3 моих удара. Ну раз такое дело, прими мои 3 удара». Циньму шокированно подпрыгнул, видя, как старый фермер занес свой кулак и, пылая жутким духом пика боевого пути, отправил в его сторону удар. Пум! Несравненная мощь старика была безграничной, но его кулак, стукнув по груди Циньму, оказался очень легким. Он стукнул еще 2 раза в подобной манере. Старый фермер отвел руку в сторону и ухмыльнулся. «Хотя ты и справился с вхождением на путь боевой душой, тебе еще далеко до настоящего успеха. Твое физическое тело слабенькое, так что продолжай тяжело работать и не разбазарь потенциал своего тела тирана. Ты понял?» Обрадованный Циньму удивился. «Младший понял». Старый фермер выдавил улыбку и повел всех наружу. «Однако, справедливости ради, ты неплох, действительно неплох. Дровосек не только болтун, но также какой-никакой учитель, раз смог вырастить такого ученика, как ты. Ах, я забыл, ты же тело тирана. Если бы тебя учил я, ты бы сейчас был гораздо сильнее. Дровосек по-прежнему мусор и уступает мне. Старик выглядел очень счастливым, как и боги, следовавшие позади. Цинь Му осмотрелся, смотря на них. Каждый из них однажды был знаменит на весь мир. Старый фермер так вообще был известен, как сильный практик императорского трона. Но даже так они выглядели невинными и простыми, словно фермер обычной общины. Они являлись группой милых людей, но также группой упрямых людей. Им было тяжело меняться, но если кто-то указывал им на ошибки, они всегда исправлялись, даже если говорили, что не станут. Поэтому они все же были милыми. Ху Бугуй был непередаваемо взволнован. Покинув дворец Карриды, он немедленно сбежал к миру Карриды, находящемуся внизу, и приготовился к походу, при этом не забыв попрощаться со своими семьей и друзьями. Цинь Му подозвал Целиня, который в данный момент сладко дремал снаружи дворца Карриды и явно не собирался вытаскивать дровосека и спасаться побегом. Цинь Му ощутил укол печали. «Это мой ездовой зверь, а там ездовой зверь небесного наставника боевых искусств. Эх, не хочу даже вспоминать о черном тигрином боге наставника дровосека и зеленом быке брата Башеня». Целинь хорошо выспался и был полон энергии, но в то же время пребывал в слегка рассеянном состоянии из-за более чем 10-дневного голодания. Он смотрел на Цинь Му, желая напомнить ему о еде, но не осмеливался. Цинь Му вытащил святого дровосека из деревенской канавы и занялся соединением его сломанных костей, а затем и заботой о других ранах. Чуть погодя он окунул его в большой лекарственный котел и начал кипятить на огне. Святой дровосек запрокинул большую чашу, заливая себе в глотку какое-то варево, в то время как старый фермер сидел на стуле рядом. Старый бык сидел у двери прямо на земле и время от времени прикладывался к водяной трубке, заставляя ту булькать. Цинь Му сидел рядом с быком, как вдруг спросил: «Старший брат Саньда, тебе не нужно сегодня пахать землю?» Старый бык вяло ответил: «Уже закончил, и даже засеял ее. Ты не учил тело тирана, попросту не мог, лениво, как и старый бык», заговорил старый фермер, глядя на святого дровосека. Мужчина выпил лекарство, смачно отрыгнул и передал чашу старику со словами: «Он мой ученик, поэтому он учится у меня. Тебе не достался такой невероятный ученик, у тебя нет таких способностей, и ты не способен кого-то учить». Старый фермер фыркнул и взял пустую чашу. «Его учил не ты, тогда чему ты так радуешься? Ты опять просто воспользовался подвернувшейся возможностью. Я позволил этой проблеме разрешиться только из уважения к телу тирана, иначе тебе так и пришлось бы кувыркаться в вонючей канаве еще лет так 10. Ты бы настолько сильно сгнил, что уцелеть удалось бы только твоему бессмертному рту». Святой дровосек праведным тоном парировал: «Мастер должен только указать путь, а совершенствование – это личное дело каждого. Мои ученики разбросаны по всем мирам, а кто учил тебя и кого учишь ты?» Старый фермер замолчал. Святой дровосек спокойно продолжил: «Ты действительно первый на боевом пути в мире, во вселенной и даже в старых райских небесах, возможно, даже нет того, кто может превзойти тебя на боевом пути. Только ты смог, полагаясь лишь на свои силы боевого пути, воспарить к райским дворцам и стать непревзойденным боевым богом абсолютно без божественного моста, не говоря уже о 20 000 лет. Даже если пройдут сотни тысяч лет, ты будешь единственным в своем роде. Ты добился успеха, но другие, скорее всего, не повторят твой подвиг. Ты не сможешь спасти народ мира Карриды». Старый фермер продолжал молчать. Святой дровосек продолжил речь: «Однако, реформы вечного мира сможет. Наша вражда не имеет значения. Я знаю, что последние годы дались тебе с трудом, и знаю, что ты нашел тех сирот и вдов после войны, чтобы присмотреть за ними. После уничтожения эпохи императора-основателя ты много чего сделал и делаешь до сих пор. Ты хочешь найти путь выживания для них, но ты слишком туп, ведь прошло уже 20 000 лет, а решения ты так и не нашел». Старый фермер начал рычать, словно загнанный в угол зверь. После того, как эпоха императора-основателя была сметена, он решил позаботиться о сиротах, оставленных после себя его товарищами, но в итоге мог лишь смотреть, как они медленно погибают от старости. Это было для него ужасной пыткой. Его сердце утопало в чувстве вины. «Избавься от вины. Если избавишься от этого бремени, станешь боевым святым». Святой дровосек посмотрел на него жалеющим, но ожидающим выбора взглядом. «Император-основатель нарек нас небесными наставниками, но только меня святым. но он хотел, чтобы мы все стали святыми. Ты небесный наставник боевых искусств и лучший в мире в аспекте боевой мощи. Вот только святой, это не одна лишь боевая мощь. Избавься от вина и стань единственным боевым святым, небесным наставником боевых искусств императора-основателя. Старый фермер так и не проронил ни слова. Святой дровосек не стал продолжать убежать. Он знал своего старшего брата очень-очень хорошо, поэтому понимал весь размах его упрямства, однако, тот не был непреклонным, а просто упрямился в словах. Старик уже принял для себя решение и понимал, что значит стать единственным в своем роде боевым святым. «Убедил, я действительно хочу взглянуть на реформу Вечного Мира», — внезапно заговорил старый фермер. «Однако, я не стану помогать Вечному Миру в какой-либо войне, ведь наша эпоха императора-основателя была построена из ничего. Раз ты так высоко оценил Вечный Мир, то они тоже должны быть способны развиться до высот эпохи императора-основателя только своими силами. Так зачем им помощь таких неудачников, как мы?» Святой Дровосек с улыбкой ответил: «Мы просто выиграем для них немного времени, чтобы их не смели старые райские небеса еще в зародыше. Это ведь не противоречит твоим намерениям, верно?» «Касательно начала эпохи императора-основателя, некоторые руины эпохи высшего императора тоже кое-как нам помогли», — старый фермер с улыбкой ответил. «Ты заставил меня вспомнить о днях нашей юности. Вообще-то меня тоже считают наполовину человеком эпохи высшего императора. Честно говоря, мы все наполовину люди из эпохи высшего императора, включая императора-основателя», — говорил святой дровосек. «Жизнь именно такая, всегда течет и не имеет конца. Твой дух боевого пути должен быть унаследован. Ты не должен позволить своему наследию кануть в небытие». Старый фермер ухмыльнулся. «Не надейся, что я прощу тебя так просто. Даже выйдя отсюда, выйдя из великих руин, я так и продолжу тебя избивать во время плохого настроения. Молись своим предкам, чтобы подрасти на несколько областей и наконец-то суметь выстоять под натиском моих кулаков». Договорив, он вышел и был таков. Улыбка на лице святого дровосека замерла. Тем временем Циньму вошел внутрь и помог ему сменить лекарство, после чего вопросительно прошептал: «Неужели наставник и небесный наставник боевых искусств враждуете?» Святой дровосек безвольно вздохнул. «Полагаю, что да, но это все отголоски из прошлого». Было очевидно, что он не хотел вспоминать о произошедшем. Циньму моргнула, и ему стало еще любопытнее, однако он решил промолчать. Святой дровосек практически потерял дар речи от злости. «Что за выражение такое? Так сильно хочется узнать о чужих личных делах?» Циньму не ответил. Святой дровосек вздохнул, прежде чем продолжить. «Если расскажу тебе, то, наверное, ничего страшного. По правде говоря, в прошлом я, он, ученик и рыбак были в очень хороших отношениях. Даже несмотря на мое самое слабое совершенствование, они все уважали меня. Затем император-основатель назначил меня ответственным за реформу и воздвиг на пьедестал. И, как это бывает, когда мужчина становится выдающимся, им начинают восхищаться женщины. В те времена ему приглянулась девушка. Циньму продолжал меня лекарство, но его уши навострились, внимательно слушая. Старый бык, находящийся снаружи, перестал прикладываться к трубке и сосредоточился ушами на происходящем внутри. Целинь, который обычно был равнодушен ко всему и просто валялся на земле, в этот момент внезапно поднял морду и дернул ушами. Глава 727. Прошлое небесного наставника. Святой дровосек вспоминал о прошлом, и лишь спустя длительное время успокоился и спокойно проговорил: «Я был одержим реформой и чувствовал, что мне удастся воплотить свой план и мечту, поэтому у меня не было времени на отношения. Поэтому даже когда я нравился девушкам, я не начинал с ними встречаться». Циньму моргнул. Имперский наставник тоже был подобным человеком, но он не пошел по следам дровосека и женился. У него даже был ребенок. В прошлом имперский наставник Вечного Мира был абсолютно рациональным. Он даже мог осознанно получить травму, чтобы выступить в качестве приманки для противника. Теперь же имперский наставник испытывал намного больше человеческих эмоций. В то время я осознал, что фермер был мной недоволен, ведь я и вправду был человеком без чувств. Та девушка была поистине красивой, с какой стороны на нее не взглянуть, она была идеальной. Тем не менее, император-основатель дал мне невероятно важное задание. Если бы я использовал подаренную им власть, чтобы подцепить девушку, то разве бы не разрушил его ожидания? Спокойно рассказывал святой дровосек. Так что я сказал той девушке: «Юньси, я не тот спутник жизни, которого ты ищешь, Задание императора-основателя невероятно важно, в мире слишком много вещей ждут своей реформы. Поэтому, я не могу разделить твои чувства ко мне. Восторженный, Циньму улыбчиво проговорил. Учитель, всегда можно найти гармонию между семьей и страной, почему ты ее отверг? И как твой отказ мог обидеть небесного наставника боевых искусств? Ее звали Янь Юньси, и она была по-настоящему очаровательной женщиной. Было очевидно, что дровосек вспоминал о женщине, которая выделялась среди остальных. Он погрузился в мысли, продолжая тихим и несвойственным ему нежным голосом. Она была очень умна и талантлива. Я был невероятно рад, что ей понравился. Тем не менее, я уважал ее больше, чем любил. Однажды она спросила: «Тиньга, Гуаньча испытывает ко мне чувства, он тот человек, на которого можно положить свою жизнь». А я улыбнулся и сказал: «Гуаньча, фермер». На лице дровосека возникло странное выражение. Я сказал: «Любовь Гуаньча к пути боевых искусств сильнее, чем его любовь к тебе. Он поистине любит боевые искусства, но ты для него лишь временное увлечение. Он не тот человек, на которого можно положить свою жизнь». Я сказал это как друг и тщательно проанализировал характер Гуаньча. Я был очень точным, но, должно быть, он вскоре разузнал о моих словах, после чего видит во мне мерзавца. Учитель ли вправду мерзавец? Нет, я не это имел в виду. Он обнял голову, почувствовал жгучую боль от подзатыльника дровосека. Мужчина продолжал говорить: «После этого Янь Юньси так и не вышла замуж, сменила свое имя и начала носить мужскую одежду. Она говорила, что из двух самых выдающихся мужчин, которых она встречала, первый обладал несравнимой мудростью и сердцем, любящим весь мир, а второй был храбрым и неуязвимым, с непоколебимым сердцем Дао. После встречи с ними никто в мире не мог привлечь ее интереса, поэтому она изменила имя и одежду и пообещала не одевать женских нарядов до тех пор, пока не встретит кого-то, превосходящего нас». Его взгляд застыл, он покачал головой. Она так и не переоделась. Несмотря на то, что Гуаньча много раз с ней встречался и был с ней в отличных отношениях, он так ее не узнал. Циньму воскликнул: «Небесный наставник боевых искусств, существо области императорского трона, ступившее на путь своей боевой душой, как он мог не узнать Янь Юньси, одевшуюся как мужчина? Способности Янь Юньси невероятно высоки, она очень проницательная. Если она не хотела, чтобы он ее узнал, то он бы не узнал. Более того, его мозг состоит из мышц, он никогда не сверкал здравым смыслом. Янь Юньси даже избивала его несколько раз, но он так и не смог ее узнать. Вместо этого он полон уважения к ней и не уважает меня». Несколько раз избивала небесного наставника боевых искусств. Во взгляде Циньму виднелись сомнения. «Это старшая сестра Янь Юньси. Зови ее старшим дядей, не старшей сестрой», — отругал его дровосек. Циньму пробормотал: «Учитель, ты говорил, что Янь Юньси сменила свое имя, как ее зовут сейчас? В мире не так уж много людей, способных избить небесного наставника боевых искусств, и я слышал, как он рассказывал об одном из них. Тем не менее, его звали не Янь Юньси, а Цзыси». Дровосек не сказал ни слова и выглянул в дверь. Старый бык за дверью тут же отвернулся и продолжил курить свою водяную трубку. Тем не менее, огонь в ней уже давно погас. Цилинь поспешно улегся на землю и сделал вид, что уснул. Его храп был громким, будто гром. Дровосек встал и оделся. «Я чувствую, что мои травмы уже в порядке. Теперь можно восстановить мое тело с помощью техник создания, не опасаясь оставить скрытых ран». Циньму поспешно спросил: «Небесный наставник Цзиси и Янь Юньси, один и тот же человек?» Дровосек не ответил и вышел. В этот раз Гуаньча определенно спустится с горы. Есть много мест, которые он может посетить. «Разве вы с Хубугуем не собираетесь встретиться с Сюем Шинхуа? В таком случае Гуаньча может отправиться с вами. У меня же есть дела, так что я уйду раньше». Циньму двинулся за ним. «Я все еще планирую встретиться со старшей сестрой Ди Июи и посмотреть, как она с Тяньшу перестроит Фэнду». Святой дровосек покачал головой. «Перестройка Фэнду займет много времени, более того, поиски Тяньшу скорее всего закончатся провалом. Должно быть, он прячется в лучшей винодельне Вечного Мира и напивается до отвала». Глаза Циньму загорелись, он улыбчиво проговорил: «В таком случае он должен быть в винном магазине в имперском дворце. Я постараюсь придумать способ связаться с Ди Июи и найти Тяньшу». Дровосек вышел и посмотрел на старого быка, все еще пытающегося курить свою водяную трубку. Она уже погасла. Старый бык поспешно зажег огонь, и едва не задохнулся от хлынувшего облака густого дыма. Его глаза начали слезиться. «Не рассказывая то, что должен рассказать», — проговорил святой дровосек. «Несмотря на то, что я не в силах что-то тебе сделать, второй небесный наставник может с легкостью тебя убить». Старый бык торопливо кивнул и извинительно улыбнулся. «Старший небесный наставник, не волнуйся, я понимаю». Затем дровосек подошел к Целиню, который притворялся, что спит. «Если будешь говорить слишком много, тебя можно запросто подать на тарелке». Целинь глотнул слюну и поднялся. Опустив взгляд в землю, он тоже извинительно улыбнулся. «Мой рот на замке. Я еще ни разу не рассказывал о неловких ситуациях с владыкой культа». Цинь Му на мгновение задумался, поглаживая несколько волосков на своей бороде. «Жердяй знает много моих неловких ситуаций, его нельзя оставлять в живых. Что же с ним сделать?» Затем дровосек отыскал старого фермера и попрощался с ним. Тот не хотел на него смотреть, поэтому закрыл глаза и начал храпеть, не оставляя ему другого выбора, кроме как уйти. Фыркнул, фермер плюнул, смотря ему в спину. На лице Цинь Му возникло странное выражение. Обоим учителям было по несколько десятков тысяч лет, но они оба вели себя как дети. Вскоре Ху Бугуй вышел из мира Корриды с небольшим мешочком на спине. Он был одет в простую одежду и выглядел невероятно сильным и тренированным. Жители деревни подвинули огромную гору на место и запечатали мир Корриды с помощью какой-то странной техники. Осмотревшись, Цинь Му так и не обнаружил следов печати и удивленно цокнул языком. Судя по увиденному, мир Корриды был полностью отделен от великих руин. Когда в последних наступала ночь, тьма не могла вторгнуться в мир Корриды, а значит, он не находился в этом мире. Более того, Ху Бугуй рассказывал, что в 13 лет практики боевых искусств мира Корриды отправлялись в земли дьяволов, чтобы тренироваться, сражаясь с их сильными практиками, что тоже свидетельствовало о том, что мир Корриды находился в другом месте. Мир Корриды был далеко от великих руин, вероятно, даже дальше, чем можно было представить. Сильные практики императорского трона и вправду обладают удивительными способностями. Цинь Му посмотрел на старого фермера, который подошел вместе со своим быком и обратился к жителям деревни.